Турецкие кони пошли по траве, они не вернутся, пока не вытопчут ее. Никакая сила не могла остановить Сулеймана. После битвы под Мохачем он отобрал у Ибрагима Румелию и передал ее Бехрам-паше, бывшему до того анатолийским Бейлербегом, и в той страшной битве сумевшего отличиться больше, чем сам великий визирь. Но накануне похода Бехрам-пашу растерзали при загадочных обстоятельствах взбесившиеся верблюды. Султан велел посадить на коле всех погонщиков беглербеговых верблюдов. Румелию снова отдал Ибрагиму, так что тот стал теперь властителем почти половины царства, как бы вторым султаном, и уже должен был бы проявить свою ревность к войне против неверных. В Эдирне султан, благодаря донесениям верных джасусов, раскрыл большие злоупотребления дефтердаров Рамелии, первых помощников главного дефтердара Скендер-Челебии. Тот бросился к великому визирю, обещал и даже угрожал, но Ибрагим знал, каждая новая смерть лишь укрепляет его положение. 29 дефтердаров, роскошно одетых в оксамиты и соболя, окруженных пажами в парчевых халатах, отороченных дорогими мехами, были поставлены перед султанским диваном, у всех отобрали имущество и рабов, четверых привязали к конским хвостам и разорвали на части, двух повесили, двум отрубили руки, четверым — головы, остальных, как мелких воришек, высекли по пяткам воловьими жилами. Султан нес справедливость во все земли и утверждал ее также в своей земле. А Европа готовилась к отпору османской силе. Под Вену спешно стягивались войска со всей империи Карла V. Даже французский король Франциск, чтобы не вызвать нареканий со стороны христианских властителей, проявил готовность послать свою помощь Фердинанду, хотя тайком и уговаривал Сулеймана обойти Вену и двинуться сразу на Италию, чтобы нанести Карлу самый чувствительный удар. Папа Римский Климент, уже помирившийся с императором, простив тому разгром Рима и свое позорное пленение, прислал Фердинанду две освященных хоругви, которые должны были помочь в разгроме неверных. Даже Лютер, прежде высмеивавший тех, кто пытается бороться с турками, теперь обратился с призывом ко всем властителям объединиться, чтобы покончить навсегда с османской угрозой. Турки не имеют никакого права затевать войну и покорять земли, которые им не принадлежат. Их войны — суть лишь злодеяния и разбой, коими Бог карает мир. Они сражаются не из необходимости, не для обеспечения мира своей отчизне, как государства упорядоченные, а только для того, чтобы обирать и грабить народы, не содеявшие им никакого зла. Они — суть розги Божьи и служители дьявола. Весь мир поднимался против османов, а османы шли против всего мира, и выходило так, что и Роксолана, их султанша, тоже шла против всего мира. Послы наперебой доносили из Стамбула своим правительством о всемогуществе молодой султанши. А никто не знал, какой она еще и тогда была беззащитной и беспомощной. Когда ты жила единственным намерением вырваться из рабства, вырваться любой ценой, родить султану сыновей, укрепиться и вознестись. Теперь утешала себя мыслью, вот вырастут дети, вот вырастут, а уж тогда... Что тогда? Не знала и сама. Пошла в поход, может, лишь для того, чтобы выказать свою силу перед Валиде и перед Хатиджой, и чтобы не подпускать близко к султану подлого грека Ибрагима, гнать его впереди войска, гнать и гнать, чтобы наводил мосты, расчищал путь, устраивал торжественные встречи падишаху и всемогущественный султан Шихосеки.